Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Ачхе-Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 6 главы. Девахути жаждет духовного знания. Девахути продолжала: «Ты — верховная личность Бога, источник и верховный повелитель всех живых существ. Ты подобен солнцу и явился сюда, чтобы своими лучами рассеять царящую во вселенной тьму неведенья». Шримад-Бхагаватам, Песнь 3, глава 25, стих 9. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. Капилу Муни считают воплощением верховной личности Бога, Кришны. Употребленное в данном стихе слово «адья» значит «источник всех живых существ», а слова «пумсам Ишвара» — «господин живых существ». Капила Муни является личной экспансией Кришны — солнце духовного знания. Как солнце рассеивает тьму во Вселенной, так и свет Верховной Личности Бога, нисходя в этот материальный мир, рассеивает царящую здесь тьму Майи. У нас есть глаза, но когда нет солнечного света, наши глаза беспомощны. Точно так же без света Верховного Господа или без божественной милости духовного учителя нам не дано увидеть вещи такими, как они есть. В этом стихе Девахути называет своего сына Бхагаваном. Бхагаван — это верховная личность. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, что любое предприятие, организацию или страну должен кто-то возглавлять. Никакая упорядоченная структура не возникает сама по себе, без вмешательства организующей силы. И тем не менее глупые философы утверждают, что Вселенная возникла сама по себе. Они говорят, что вначале существовал некий сгусток материи, из которого появился материальный космос. Но откуда взялся этот сгусток? Ясно, что за любой отлаженной и четко функционирующей системой должен стоять разум, который руководит его деятельностью. То же самое относится и ко Вселенной. О том, кто управляет мирозданием, мы узнаем из Вед. Верховный Господь вечен, и мы тоже вечны. Бог обладает сознанием, и мы обладаем сознанием. Но Всевышний один — а нас много. Бог безмерно велик, а мы ничтожно малы. Он вездесущ и беспределен, а мы ограничены. Изучив материальный мир, мы обнаружим, что населяющие его живые существа находятся в разном положении. Все живые существа отличаются друг от друга по степени развития интеллекта. В поисках самых разумных мы придем к полубогам, главным среди которых является Господь Брахма. Но даже он, первое живое существо во Вселенной, не обладает высшим разумом. Из ведических писаний известно, что в начале творения Брахма получил знания от верховной личности Бога. Так или иначе, но у истоков творения должна стоять личность. Взять, к примеру, борьбу за независимость Индии. Общественное мнение было против англичан, но нужен был еще лидер, чтобы возглавить это движение. И этим лидером стал Махатма Ганди. Лидер должен быть личностью. Подобно этому во главе творения должна стоять личность. По данным опроса, проведенного одной из газет, сегодня все меньше людей верит в то, что Бог является личностью. Это значит только, что люди становятся все глупее и глупее. В этом нет ничего удивительного. В шастрах сказано, что в Кали-югу люди будут постепенно утрачивать силу, память и милосердие. Мы видим, что нынешнее поколение физически гораздо слабее предыдущего. У современных людей короткая память и почти не осталось милосердия. Случается, что человека убивают прямо на улице, а прохожие безучастно проходят мимо. В Кали-югу все приходит в упадок, в том числе и религия. Поэтому нет ничего удивительного в том, что все меньше людей верят в Бога. В Бхагавадгите Кришна называет таких людей мудхами, глупцами. Безнадежные глупцы, самые низкие из людей, а также те, чье знание украдено иллюзией, и демоны-безбожники не предаются мне. Бхагавадгита, глава 7, текст 15. Большинство людей сегодня просто не знает, кто такой Бог. Они даже не верят, что Бог существует, не говоря уже о том, чтобы предаться Ему. Почему? Потому что они душкритина, погрязли в грехах. Греховная деятельность мешает им понять Бога. Другое отличительное качество таких людей – мудха. Мудха значит глупец. Они самые низкие из людей, потому что смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы постичь Бога, в которого они не верят. Они присваивают друг другу ученые степени и гордятся своими университетскими дипломами, но на самом деле их разум украден майей, иллюзией. Несмотря на свои ученые степени, они лишены истинного знания. Почему иллюзия лишила их знания? Потому что они обладают демонической природой. Они бросают Господу вызов. «Я Бог, и все вы тоже боги. Зачем искать какого-то Бога? Смотри, сколько богов бродит по улицам. Позаботимся лучше о них». Неудивительно, что все меньше людей верит в то, что Бог является личностью. И все же Бог — личность. «Я Адьо Бхагаван», сказано здесь. «Адьям» значит «изначальный». Господь Брахма тоже поклоняется ему, говоря «Говиндам Адипурушам Тамахам Баджами». «Я поклоняюсь изначальной личности Говинде, Адипурушам». Об этом же говорит сам Кришна в Бхагавадгите. «Я изначальный Господь, нет истины превыше меня». Глава 7, текст 7. У Кришны нет прародителя, поэтому его называют предвечным изначальным Господом. Кто-то может возразить, что отцом Кришны является Васудева. На самом деле Кришна просто принял одного из своих преданных в качестве отца. Существует несколько типов взаимоотношений, рас, в которых находятся между собой Кришна и его преданные – Шанта, Дасья, Сакья, Ватсалья и Мадхурья раса. Все живые существа связаны определенными взаимоотношениями с Кришной. Но обусловленные живые существа забыли об этом. Тот, кто просто признает существование Бога, находится в Шанта-расе. Более глубокое понимание Всевышнего вызывает у преданного желание служить ему, Дасья. Когда взаимоотношения с Господом делаются более интимными, преданный становится другом Кришны. Дружба с Господом называется Сакхей. На еще более высоком уровне у преданного появляется желание служить Кришне в роли его отца или матери. Эта раса называется Ватсальей. Быть отцом или матерью значит служить своему сыну. Христиане считают Бога отцом, однако эта концепция несовершенна. Считая Господа своим отцом или матерью, мы рассчитываем на то, что Он будет снабжать нас всем необходимым. У людей принято просить своего отца: «Отец, мне нужно это, отец, дай мне то». Но если мы считаем Верховного Господа своим сыном, то, напротив, стремимся отдать ему все, что у нас есть. Став матерью Кришны, Яшода Майя все время тревожилась за сына и старалась оградить его от опасностей. На самом деле Кришна сам защищает все живые существа во Вселенной, но Яшода старалась защитить Кришну. Когда демон Тринаварта унес ее любимого Кришну, Яшода обезумела от горя. Но Кришна вдруг сделался таким тяжелым, что демон, не сумев удержаться в небе, рухнул на землю и испустил дух. «Бог спас моего Кришну!» — воскликнул Яшода и принялась благодарить за это какого-то другого бога, какого-то девату. Ей было невдомек, что ее Кришна и есть тот самый Верховный Господь, которому она возносит молитвы. Если бы она думала о Кришне как о Верховной Личности Бога, взаимоотношения сына и матери тотчас нарушились бы. Поэтому Кришна играл роль обыкновенного мальчика, давая Яшоде возможность относиться к нему как к своему сыну. Друзья Кришны однажды пожаловались Яшоде. «Матушка Яшода, Кришна ест грязь». «Это правда? Я дала тебе сандеш, а ты ешь грязь?» «Нет, мама, я не ел грязь. Они тебя обманывают. Просто утром я поссорился с ними, и теперь они хотят отомстить мне за это». «Но Баладева тоже подтверждает, что ты ел грязь». «Ну и что из того? Хотя он мой старший брат, он заодно с моими врагами». «Ну-ка, открой рот, я проверю». Кришна открыл рот, и Яшода увидела в нем всю Вселенную. Но она тут же решила, что ей это почудилось. «Ну хорошо, больше не делай этого». Тем все и закончилось. У нее в голове не могло уместиться, что Кришна — никто иной, как Верховная Личность Бога. Друзья Кришны, мальчики-пастушки, тоже не воспринимали его как Верховного Господа, а гопи, случалось, даже бранили Кришну. Здесь Кришну называют Ишварой, Верховным Повелителем. Кришна повелевает всей Вселенной. Но преданный может повелевать Верховным Повелителем Вселенной. Зачем же ему стремиться к слиянию с Богом? Ему больше нравится быть отцом Бога и воспитывать его. Таков путь преданного служения, бхакти-марг. Преданный даже не помышляет о том, чтобы сравняться с Богом или погрузиться в его сияние. Он просто хочет служить ему. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданта Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути» слушайте в наших следующих передачах.